Глава 12. О курортных соблазнах, гаремах и соблазнителях. Ежели супруг решил изменять, приготовь ему бифштекс с особой приправой, в которую входит «лами ствол», «поди трава» и «лежи корень». Пусть не достается никому. Тайная книга оборотниц. Паромобиль медленно катил по набережной. Слева сверкало и переливалось глубоким малахитовым цветом море за изумительный оттенок и зовущееся изумрудным. На его глади виднелись парусники и пароходы. Под легкими облаками висело несколько дирижаблей. Справа блестели стекла витрин самых дорогих магазинов городка. Гейб и Вилда с детьми сидели сзади, Мак, одетый в белую рубашку и темные брюки, впереди, рядом с водителем. Побережье Южного моря в конце августа – самое чудесное место для отдыха. Не жалит кожу палящее солнце, легкий бриз развивает юбки и обнажает ноги дам ровно до той линии, когда это еще благопристойно, щекочет волосы на груди мужчин, щеголяющих с распахнутыми на груди рубахами. Ничто так не располагает к кокетству и влюбленности, как атмосфера царящего здесь вечного праздника со вкусной едой, веселой музыкой, танцами под военный оркестр на открытых площадках. Вилда дышала полной грудью и невольно улыбалась, захваченная царящим настроением. Однако и Мак, и Гейб смотрели на обстановку и окружающих совершенно другими глазами, профессионально отмечая в толпе карманника, жигола за работой, мошенника, обрабатывающего доверчивого клиента. Слева брюнет в парусиновых брюках и красной рубахе. Не поворачивая туда голову, говорил Гроул. Он из банды Хромого Орка. Находится в розыске 2 года. «Если меня спросят, где лучше спрятаться, скажу, что на набережной в Бадене», — хмыкнул Маккензи. «Местная полиция, что никогда фотографии на розыскных листах не смотрит». «Хорошо, если смотрит. Хуже, если она все видит», — сухо заметил Гроул. «Да, чувствую я, что в случае чего на местных рассчитывать не стоит». Мак стал серьезным. «Смотри, наши соплеменники», — указал он легким кивком головы на колоритную пару, о чем-то экспрессивно беседующую с лавочником у входа в ювелирный салон. Гроул покосился на свои дорогие часы, на нитку жемчуга на шее Вилды, прямо из хранилищ управления, призванных поддержать легенду о зажиточности, и поморщился. Он успел скопить небольшой капитал за время службы в полицейской страже, да и жемчуг от русала позволял не думать о финансах теперь, но подозревал, что Вилду не впечатлит даже ящик украшений, а впечатлить ее хотелось, чтобы она улыбнулась. Водитель услужливо остановил машину прямо перед входом. Оборотни, те, которых они видели, подъезжая, хищно принюхались к новичкам, вежливо кивнули им и отвернулись, потеряв интерес. «Рядом как раз магазин женской одежды «Мейсис Ристерт». Венс открыл дверцу, подал руку в перчатки. «А соседняя дверь кондитерская. Там Мейзы могут скоротать время за прохладительными напитками». «Да, благодарю», — кивнул Гроул. «Мы с Уимом и детьми сходим в кондитерскую». «Слушаюсь, Мейс», — вытянулся Маккензи, принимая из рук оборотней их отпрысков. «Не давай детям сладкого, милый», — распорядилась Вилда. «Можешь купить им яблочного сока и воды». «Я все сделаю, дорогая», — пообещал Гроул, проводил волчицу глазами и повернулся к Маку, делая ему страшные знаки бровями и рукой показывая, чтобы шел отсюда. «У вас нервный тик, хозяин?» — недоуменно проговорил слуга. Вилда остановилась, обернулась. «Мошка в глаз попала», — объяснил Гроул с досадой. «Прошло уже». Волчица скрылась в магазине купальных принадлежностей, а Гроул зашипел на Мака. «Я говорю, иди с детьми без меня, я зайду в ювелирный». «Хочешь посорить эрингами?» — хохотнул оборотень тоже шепотом. «Слушай, мне кажется, что мягкий и непересоленный кролик впечатлит Вилду больше». Гроул припечатал его взглядом к стене и направился к ювелиру. Хозяин, непрерывно кланяясь, разрывался между старыми клиентами, которые прощались и не уходили, и новыми. Но, вычислив на запястье новоприбывшего дорогие часы, здраво рассудив, что прежние покупатели, если уйдут, то уже с покупкой, а новые с пустыми руками, без колебаний обрушил всю свою любезность на Гейба. «Могу я узнать, что угодно Мейзу?» — залебезил он, пропуская его вперед себя в магазин и делая властный жест служки. Тот уже отодвигал стулья, обмахивал от невидимой пыли идеально чистый стол. «Прошу садиться», — пригласил хозяин. «Кофе, воды, алмазы для вашей супруги, Нет, украшений у меня и у жены достаточно. Чуть скованно отказался оборотень, и хозяин разочарованно поджал губы. Покажите мне детские украшения. Я хочу что-то подобрать для дочери. Сколько вашей малютки? Вновь расплылся в улыбке хозяин, подавая новый лоток. Скоро будет 2 года. Не моргнув глазом, сообщил Гейб. Я думаю, маленькой красавице подойдет вот такой кулон. Приподнял хозяин цепочку с лунным камнем, камнем оборотней. Ведь этот камень приносит оборотням удачу. Да, говорят, что он растет на следах великого вожака. Рассеянно согласился Гейб, просматривая остальные украшения на лотке. И камень достаточно большой, чтобы она его не проглотила. Сразу видно, что вы вовлечены в воспитание детишек, расчувствовался хозяин. А сыну ничего не хотите подобрать? И Гроул понял, что действительно хочет. А есть что-то? Он покрутил рукой. Что будет одновременно и амулетом, и местом для хранения воспоминаний. «О, я понял, что вы хотите», — подмигнул ему хозяин. «Смотрите». И он взял небольшой овальный кулон из лунного камня, на лицевой стороне которого была вырезана волчья морда. «Это амулет». Он зацепился пальцем за крошечный выступ, и кулон раскрылся. А внутри — место для памяти, для локона волос, кусочка ленты, записки или маленькой фотографии. — объяснил он. — У нас как раз в соседнем ателье есть современные фото «Обскур», делает семейные фотографии. — Спасибо. — искренне поблагодарил Гроул. Отчего-то он был уверен, что кулон Вилде понравится. — Так вам 2? — настойчиво напомнил о себе хозяин. — Да, 2. 4, — сообразил Гейб. — Давайте 4. — В сию минуту, — обрадовался хозяин. — Отличная покупка, Мейс. И как приятно встретить такую любовь в семье!» Волк старательно улыбнулся, но, видимо, перестарался с энтузиазмом, потому что ювелир взбледнул и поспешно отскочил к прилавку. Однако звон эрингов быстро его успокоил, и Гейб пошел на выход с 4 крошечными коробочками в кармане. Лавка, в которую вошла Вилда, с порога поражала многоцветием, пестротой и при этом роскошью. Дорогие ткани, богатая отделка, аксессуары, у оборотницы глаза разбежались. «Дорогая Мэйсис!» — произнес откуда-то сбоку мелодичный певучий голос. Вилда даже не поняла сразу, кто к ней обращается, мужчина или женщина. «Рад приветствовать вас! Нечасто к нам заходят настолько изысканные и прекрасные дамы!» «Простите, аллергия!» Волчица повернулась и увидела высокого молодого мужчину с длинными белыми волосами, очень бледной и гладкой кожей, кое-где покрытой чешуйками, одетого в полупрозрачные шаровары и жилет-болеро на голое тело. Это тоже был русал, как Виши, но если друг Мэйсис Тильды казался утонченным и спокойным, то хозяин лавки выглядел каким-то вертлявым и изящно промокал нос носовым платком. За его спиной сновали несколько молодых и красивых женщин в накидках, покрывающих голову. Гарем. У русалов чем больше женщин в женах, тем выше вес в обществе, ибо столько можешь прокормить. Говорили, что у царя русалок вообще было 400 жен и 10 тысяч дочерей. Так что недавний знакомый Виши с его неразделенной страстью к Тильде был, видимо, для своих очень нетипичным, если он не прятал от нее 10 жен, конечно. «О, милая!» Чуть гнусаво протянул русал со странным выражением бездонных глаз. «Какой прекрасный цветок! Даже у нашего царя нет такого в его цветнике!» Вилда знала, что русалы обычно одаряют всех женщин бесконечным количеством комплиментов и пропустила это мимо ушей. «Здравствуйте!» — сдержанно ответила она. «Вы хозяин? У вас есть купальные костюмы?» «Я Саши!» — изящным жестом прикладывая руку к груди, представился блондин. «Извините, к вашим услугам. Конечно, прекрасная Мэйсис, прошу вас, осмотритесь. С вашей фигурой голос его журчал, как ручей. Вы можете носить что угодно и будете выглядеть царицей. Выбирайте, мои жены вас обслужат». Вилда и сама не поняла, как оказалась у длинной стойки, на которой рядами висели купальники самых разнообразных фасонов и цветов. Сейчас, слава пряхе, женщины не должны были одеваться в платье, чтобы искупаться. Купальные костюмы напоминали трико, обрезанное посередине бедер и плеч и украшенное юбочками разной длины и пышности. «Показывайте», — — велел хозяин, деликатно высморкавшись в платок, и жены начали один за другим демонстрировать Вилде костюмы. Они, под увещевание русала, перемежаемые чиханиями, кружились вокруг волчицы, и ее стало даже чуть подташнивать. «Миссис, апчхи! С вашей великолепной фигурой вам подойдет эта модель!» Торговец продемонстрировал ей нечто короткое цвета молодой травы. Голос его казался самым прекрасным и чарующим на свете. «Примерьте, я знаю толк в таких вещах. Будьте уверены». Вилда хотела отказаться, но вместо этого почему-то прошла в кабину переодеваться. Из большого зеркала на нее смотрела брюнетка в облегающем наряде, похожем на соединенные вместе бюстье и панталоны. Только штанишки были очень короткими, лишь слегка заходя на бедра и облегая их, а верх костюма почти полностью открывал грудь. «С этим платком вы будете королевой пляжа». Русал, неизвестно как оказавшийся рядом, опоясал ее талию большой зелено-золотой шалью. Лицо его чуть побагровело, он явно сдерживал чих. «Не слишком ли открыто?» — засомневалась Вилда, очарованно взирая на Саши. Она знала, что на побережье царят гораздо более свободные привычки в одежде, но прежде ее пляжные наряды были куда скромнее. Однако вопрос она задала только, чтобы еще раз услышать его голос и то, как он восхищается ею. «С вашей потрясающей фигурой и дивной кожей совершенно нечего стесняться», — пожал покатыми плечами Саши. «Вами можно только бесконечно восхищаться, восторгаться, благоговеть». «А-а-а-пчи!» Голос обволакивал, завлекал, заставлял щеки олеть, а сердце биться чаще. И даже непрерывное чихание казалось влекущим. «Что здесь происходит?» — раздался от двери ледяной рык Гроула. Вилда вдруг увидела себя со стороны. Она стоит, почти обнаженная, в тесном пространстве кабинки. Гнусавый русал стоял за ее спиной, очень близко, касаясь кончиками пальцев ее бедер, как бы поправляя платок. И ни одной женщины в магазине. Она отскочила и зарычала, сдергивая с бедер платок. Русал нацепил на лицо выражение, а ничего не было, не было ничего. «Вы хотите выбрать подарок супруге, Мейс?» — льстиво вопросил он, подходя ближе к оборотню и шмыгая носом. «Вилда, отвернись!» — рыкнул Гроул. Волчица первый раз за все время не возмутилась, а послушно отвернулась. «А может, не надо?» — тонко вспискнул русал. В ответ раздался сочный шмяк и грохот. «Вам запрещено применять чарующую магию к сухопутным расам», — жестко проговорил Гроул. «Она сама», — трагично воскликнул русал. «Не виновата я, она сама разделась». Снова раздался шмяк и стон. «Уважаемый», — прочихал русал. «Клянусь, это первый и последний раз. Был неправ, сражен красотой наповал. Изумительная женщина, изумительная. Никогда раньше я не на... Рушал закон! Все мои 12 жен со мною по любви!» Раздался такой звук, как будто кто-то пинал мешок с костями. «Милый!» — удовлетворенно позвала Вилда, уже переодевшись и выйдя из кабины. «Не пачкайся об эту падаль. Давай поступим не как орки и вызовем стражу». «Мало ли кого еще!» — она кивнула на дверь во внутренние помещения, откуда со страхом, шушукаясь, выглядывали жены. Он зачаровал. «Не надо!» — взвыл русал. «Надо, Саши, надо!» — мстительно сказала оборотница. «И вообще, скажи спасибо, что тебя просто побили и сдадут стражи. На оборотнях чары долго не держатся, и когда бы я очнулась, я бы тебе откусила все, до чего дотянулась». И она выразительно щелкнула зубами. Русал взвизгнул. «Стража! Лучше стражу!» «Ну что же», — сказал Гроул, — «стражу так стражу». И он хорошенько замотал руки русала его собственным кушаком, а затем пошел к магазинному визору, чтобы вызвать местную полицию. Описал ситуацию, добавив в голос разъяренности, сказал, что они с супругой готовы повторить показания письменно, но ждать стражников не будут, ибо дети требуют внимания, да и он сам еле сдерживается, чтобы русала не загрызть. Местные полицейские, по всей видимости, смертоубийства в городке не хотели, поэтому пообещали прислать в дом Кристердам следователя завтра, взять показания. «Ну, жди, властитель гарема», — ехидно сказал Гроул уже на выходе. «И, кстати, купальный костюм мы тоже берем. Сколько он стоит?» 10 ирингов, — прорыдал русал с пола. Гейб кинул ему на пол монету и вышел. Вилда вышла за ним. «Его жены не развяжут?» — спросила она тихо, беря его под руку. «Возможно, если он хороший муж», — пробурчал Гейб. «Но я связал крепко, и если полиция расторопна, то не успеют. Привлекать лишнее внимание нам все равно нельзя, хотя и не получилось быть незаметными». Вилда помолчала. «Спасибо, Гейб», — сказала она вполне искренне. «Мне было приятно набить кому-то морду», — ухмыльнулся Гроул, «тем более для защиты прекрасной Мэйсис. Хоть какая-то отдушина». Под низкой пальмой с широкими жесткими листьями маг подбрасывал в воздух хохочущего Ренора. Морна бегала вокруг в виде волчонка и радостно потявкивала. «Дети совсем извелись, добрые мои хозяева!» — сукаризный сказал маг. «Я уже не знал, чем развлекать». «Не ной!» — хмыкнул Гейб. «Побыл 15 минут нянькой и разнылся. Попробовал бы ты целыми сутками с ними сидеть!» — горделиво добавил он. «Я лучше весь сад еще раз подстригу!» С ужасом открестился Маккензи и передал волчонка другу. Вилда тоже взяла морду на руки, и они пошли к пляжу. «Погоди», — сказал Гейб, когда они проходили мимо фотоателье. «Давай сфотографируемся всей семьей, Вилда». «С семьей?» — подняла брови волчица. «У нас ни одной семейной фотографии», — понизив голос, проговорил Гроул. «Как скоро визитеры начнут задавать вопросы, Вилли?» «Ты прав», — неохотно признала она. «Но только на 5 минут, а то мы никогда не дойдем до пляжа». Они наснимались в разных ракурсах на 10 семейных альбомов. И, наконец-то, пошли на море. Когда они выходили из магазина купальных принадлежностей, под старательный, но не очень искренний вой жен выводили русала. «Я вернусь к вам, мои цветочки!» — восклицал он, чихая. «Скоро вернусь!» Вилда с Морной ушли чуть вперед, и по дороге Гейб вполголоса рассказал Маку, что случилось. «Ты ведешь себя глупо, Гроул», — покачал головой Маккензи. «Что ты устроил? Зачем ты привлек к себе и Вилде ненужное внимание?» «А что мне было делать?» — процедил Гроул, похлопывая хохочущего мелкого по спине. «Терпеть, когда мою жену пытается украсть в гарем какая-то рыба? Ты не забываешься, хозяин?» Серьезно и тихо проговорил Мак. «Ты мог просто увести Вилли оттуда, сделав вид, что ничего не понял. А этого гарема вода взяли бы потом по наводке из столицы. И к нам бы это не имело отношения. Это операция прикрытия, а не семейные выходные. Встряхнись! Или мы провалим дело. Что бы у вас ни было раньше, решай это без ущерба заданию». Мак поклонился как верный слуга и быстрым шагом догнал оборотницу.